Глава 159. Жизнь Аввы Сафрония Воска и увещание Мины, игумена Киновии Севериана. Авва Мина, настоятель монастыря Аввы Севериана, рассказывал нам об Авве Сафронии Воске. Он подвязался в окрестностях Мертвого моря в течение 70 лет. Ходил нагим, питался только растениями и не вкушал ничего другого. Передавал нам также и то, что слышал из уст самого подвижника. «Я молил Господа, чтобы демоны не приближались к моей пещере, и я видел, что они на три стадии подходили к пещере, но не могли приблизиться». Так говорил Авва Сафроний. Сам Авва Мина поучал братью в монастыре. «Чада мои, будем избегать светских разговоров. Они, как известно, приносят вред, особенно молодым. Во всяком возрасте, стар и млад, должны приносить покаяние, чтобы заслужить жизнь вечную, которая принесет великую славу и честь. Молодым за то, что они в цветущем возрасте, в самом разгаре страстей, подклонили выю свою под иго целомудрия, старцам за то, что смогли искоренить усвоенную в течение многих лет злую привычку».